Бывший каторжник заставил спинной капюшон затрепыхаться, разминая мышцы, затем несколько раз раздул и сложил его. До окончания дежурства оставалось 6 часов, из которых на его долю остался лишь один. Уже скоро на операторский пьедестал вползет третий пилот, близится его смена. И тогда можно будет вполне законно выспаться. Социолог довольно зашипел. Хорошо быть начальством, даже если ты всего лишь первый пилот. Не важно, что на трехместном корабле разведчики. Главное, что первый, а значит, внутри него ты царь и бог. И глупо этим не воспользоваться. Например, можно правильно распределить обязанности. Вот сейчас второй пилот в соседнем отсеке не сводит глаз с системы ближнего обнаружения. Так как она направлена на давно захваченную Альянсом Солнечную систему, то занятие это теоретически не более чем пустая формальность. И поэтому он, первый пилот, своим приказом поручил его одному из подчиненных. Для себя же, как и положено истинному герою республики, он оставил наиболее ответственную часть работы – слежение за дальним пространством, бдительный поиск врагов, что могли предпринять попытку подлого нападения. И так как это дело весьма важное и одновременно утомительное, заниматься им должны два члена экипажа, сменяя друг друга для восстановления сил. Вот поэтому первый пилот скоро пойдет спать. Он весело щелкнул языком. На практике же все обстояло иначе. Дальнее пространство даром никому не сдалось. Все прекрасно понимали, что враги едва выживают в остатках своего пространства. У них нет ни сил, ни возможностей для атаки. Следить тут незачем и не за кем. А вот внутреннее наблюдение очень даже актуально в свете развивающихся с гридринианцами отношений. Так что первому пилоту особо напрягаться не приходилось. Пусть подчиненные отрабатывают жалование, лично он уже отработал на благо республики сполна. Теперь пора вкушать плоды. Кстати, о плодах. Сразу после дежурства надо будет встретиться с теми двумя хорошенькими самочками из диспетчерской конторы грузовых доков Гифтониевого рудника. Они оказались очень даже искусными в делах постельных и не скрывают, что ищут для себя достойного главу семьи. Стоит обдумать вопрос женитьбы, благо его личный достаток сейчас более чем позволяет такое. И эти красотки уж точно много лучше прежних жен, предавших его в трудную минуту. Теперь он вспоминал о них не иначе, как со смешанным чувством отвращения и злорадства. Сейчас наверняка кусают себе задние локти. Кто ж мог подумать, что все так обернется? Он теперь признанный герой республики, а они корыстные подлые предательницы. И под делом. Эти две из диспетчерской хороши, очень хороши. Не без претензий, разумеется, но теперь он состоятелен, а после получения надела на какой-нибудь из захваченных планет станет и вовсе богат. И они без сомнения прекрасно это понимают. Поэтому и ластятся. Знают, что такой тройственный союз будет неплохим вариантом для них вплоть до следующего периода семейной нестабильности. А может быть даже и на два периода, если война с врагами перерастет в войну с Гридрини. Первый пилот горделиво раздулся. Пожалуй, он возьмет их себе. Это выгодное приобретение. После дежурства он вновь назначит им встречу у себя в жилом секторе орбитальной базы. Если они повторят произведенное в прошлый раз впечатление своими умениями, герой республики сделает предложение им обоим. Это даже хорошо, что они подруги, не придется тратить время на процесс свыкания жен друг с другом. Перед такой бурной постельной встречей стоило бы вообще не заступать на смену, а хорошенько выспаться, оставив за себя третьего пилота на все время дежурства. Он новичок, пускай, так сказать, повоюет. Но, к сожалению, на этот раз устроить такое не удалось. Командование издало особый приказ, требующий усилить наблюдение за внешним пространством. Теперь все разведывательные корабли, находящиеся на дежурстве, регулярно отчитывались перед штабом гарнизона, да еще и проверяющие могли затребовать доклад в любую минуту. Ладно, надо так надо, ему не привыкать. Тем более, что опасаться все равно нечего. В этой солнечной системе расположены на отдых и ремонт огромные силы Альянса. Из-за них и весь сыр-бор. Поговаривают, что что-то пошло не так в плане по уничтожению врагов. Пару недель назад были осуществлены две одновременные массированные атаки на обе их материнские системы, и впервые за всю войну их не удалось захватить сходу. Сражения продолжались двое суток, и в результате силы вторжения были вынуждены отступить. Для Дельфийско-человеческого фронта это нонсенс. Однако, с другой стороны, владетель, командующий местным гарнизоном, прав. Тут нет ничего удивительного. В конце концов, это материнские миры, и глупо было бы думать, что враги не подготовят их к сражению и не будут держаться за них до последнего. Мощный удар надломил вражескую оборону, следующий удар пробьет в ней дыру, третий сокрушит ее остатки в пыль, а если понадобится, то будет и четвертый. Здесь идет война, а не парадное шествие. С этим утверждением владетеля можно не согласиться, но кое-кто из знакомых офицеров, несущих службу в охране множества жилых баз, развернутых в этой солнечной системе с мерзким дельфийским названием, которое и выговорить-то невозможно, по секрету рассказывает некоторые подробности. Вроде бы как штурмовые флоты инцев и Ваарси с тех пор уже дважды пытались взять систему звезды Солнца, считающуюся родным миром людей, и каждый раз безрезультатно. И такого количества понесенных при этом потерь никак не ожидалось. Они оказались настолько велики, что будто бы даже отозваны все силы Альянса, ведущие бои в других солнечных системах Дельфи или готовящиеся к плановым нападениям. Кое-кто вообще вполголоса утверждал, что при первом штурме мы потеряли все 7 флотов, входящих в объединенную армаду, а гридринианцам досталось еще сильнее. Будто бы от РЭБ группировки в Аарсе не осталось ни одного корабля и так далее. Это уже звучало жутковато. Но подобные россказни наверняка являлись обычными выдуманными страшилками, которыми солдаты боевых частей с удовольствием пугали тыловиков. Сам первый пилот был уверен, что на самом деле ничего такого произойти не могло, иначе об этом давно было бы известно. Вряд ли президент, столь высокая и благородная личность, станет скрывать от народа подобную трагедию. Да и Ваарси молчат. Правда, их тыловая база находится в соседней системе, на кислородной планете, ранее принадлежавшей людям. Ее захватили в первый же день боев на Дельфийско-человеческом фронте. Теперь она принадлежит гегемонии. Там же располагаются госпитали, ремонтные заводы и станции отдыха их войск. Так что побеседовать с кем-то из Ваарси в неформальной обстановке здесь, в этой системе, не получится. Но наверняка какая-то информация бы просачивалась и так. Ведь благодаря человеческим ноль вратам между этими двумя системами нет расстояния, лишь время полета до самих врат. Бывший социолог издал насмешливое шипение. Ирония судьбы. Люди бежали от доблестных войск Альянса в такой панике, что даже не подумали отключить ноль врата. И теперь мы по праву ими пользуемся. И хотя ни устройство, ни принципы работы врат понять не удалось, ученые Тхасмоа выяснили, что если не перегружать само исполинское сооружение вооруженными атаками и попытками вскрыть корпус или прочие конструктивные элементы, то врата будут функционировать еще очень и очень долго. Их ресурс просто огромен. Так что бесследно человеческая раса не исчезнет. От нее останется множество полезных вещей. Даже как-то немного жаль, что хитрые синекожие коротышки загребут себе большую их часть. Впрочем, дележ трофеев на уровне высоких технологий является прерогативой президента, а он далеко не прост. Не упустит возможности обогатить великую расу Тхасмо, уж в этом можно не сомневаться. А вообще, возможно, и стоит поразузнать подробнее о ситуации, сложившейся со штурмом материнского мира людей. Байки байками, но, как известно, огня без кислорода не бывает. Не хватало еще вновь попасть на передовую в последние недели войны. Хоть тут у нас и основная база Альянса, и ремонтных заводов развернуто по всей системе 150 единиц, а все же в последние недели их загруженность возросла более чем заметно. Корабли инсектората приходят в ремонтные доки целыми эскадрами, и впервые за всю войну инженерная контора гарнизона выпустила график, регламентирующий очередность восстановления. Заводы не успевают ремонтировать всех, и самочки из диспетчерской говорили, что из родных миров к нам уже направлены дополнительные инженерно-строительные караваны. По роду службы первый пилот имел возможность лично неоднократно наблюдать прибытие эскадр, следующих на ремонт и восстановление. Опытный взгляд ветерана, прошедшего Реульскую войну, сразу отмечал, что бои, из которых вышли эти корабли, были по-настоящему жестокими. Некоторые боевые единицы представляли собой сплошное месиво из искореженных конструкций и изодранного металла. Такое могло держаться на ходу только чудом. Так что сомневаться в серьезности боев за материнские миры врагов не приходилось. И все-таки странно получить столь ожесточенное сопротивление от мягкотелого и неспособного на серьезную битву врага, пусть даже и загнанного в угол перед смертью. Слишком уж необычно кто-то там у них проявляет чудеса воинского искусства. Всех, кто мог хоть как-то воевать, перебили в первую половину войны. Гражданское ополчение, каким бы многочисленным оно ни было, не имеет достаточных профессиональных знаний, чтобы так сражаться. Не мудрено, что теперь среди солдат Альянса ходят слухи о какой-то загадочной армии, взявшейся у людей невесть откуда. Мол, она невелика, но, вероятно, опасна. Командованию стоило бы пресекать подобные речи, негативно влияющие на боевой дух подразделений. Впрочем, оно времени даром не теряет. Это необходимо отметить. Второй советник королевы матери, командующий войсками Альянса, уже начал скапливать здесь войска. Наверняка именно этим обусловлено наличие в системе столь огромного количества кораблей, и эскадры все еще продолжают пребывать. Помимо всего прочего, из пространства инсектората в гиперпространстве сюда вроде бы движется огромнейшая армада, до прибытия которой осталось порядка пары недель. Все это означает, что планируется собрать тот кулак столь мощный, что его удар распылит на атомы и эту непонятную даже сильную человеческую армию и оставшиеся войска Дельфи и вообще закончит полное уничтожение врагов и очистку их солнечных систем в течение месяца с небольшим. На этом война и завершится, что не может не радовать, ведь солдатам воюющих армий уже не терпится получить причитающиеся земельные наделы. А возня с разделом, переделом захваченных планет еще только предстоит. И как уже хорошо понятно всем более или менее здравомыслящим Тхасмоа, одним добрым словом тут не обойдется. Но ради окончания войны, по крайней мере с этими врагами, можно бдительно прослужить еще месяц-другой. Первый пилот издал тихий шипящий смех и принялся не сильно раскачиваться на фитнес-балке. Да, на службу теперь жаловаться не приходится. И если еще война с гридринианцами пройдет для него в таком же ключе, последующую жизнь можно смело считать удавшейся на все 100. И это после ужасных лет каторги, где он потерял всякую надежду. О тех жутких временах теперь лучше не вспоминать, хотя своему теперешнему статусу Героя Республики он обязан именно им. Предвкушать свидание с самочками из диспетчерской было гораздо приятнее. Один только этот термин уже обещал много заманчивого, и бывший социолог предпочитал его избитому понятию женщины. Женщинами они станут потом, обретя замужество. Это, между прочим, можно будет устроить прямо здесь, в этой системе. Все необходимые для проведения процедуры заключения брака официальные лица тут имеются. Кстати, об официальных лицах. Герой Республики поискал глазами хронометр и тихо прошипел команду. Повинуясь ей, цифровое табло на одном из экранов перевернулось вверх ногами, чтобы висящему вниз головой первому пилоту было удобнее считывать информацию. До окончания его смены осталось 40 минут. Скоро настанет время регулярного отчета. Он отправит доклад в штаб гарнизона, получит подтверждение о приеме, после чего можно будет со спокойной душой отправляться спать, не опасаясь проверяющих. Новичка, пожалуй, стоит заставить заступить на боевой пост минут на 20 раньше времени. Пусть тренируется, салага. Вот послужи с мое тогда. Внезапно шипение экстренного оповестителя системы дальнего обнаружения прервало ход его мыслей. Синий отпечаток тревожного сигнала затрепетал на пульте управления, и первый пилот торопливо расслабил кольцевую хватку хвостовой оконечности туловища. Он свалился на пол и извивающейся молнией скользнул на операторский пьедестал. Маленькие глазки торопливо забегали по приборным панелям, пытаясь разобраться, в чем дело. Может, еще одна эскадра союзников прибывает на ремонт? Странно, что без предварительного оповещения. Однако космос в наблюдаемом секторе был чист. При этом система слежения фиксировала неизвестную слабую активность. Первый пилот спешно вывел все имеющие сенсоры на полную мощность, пытаясь не потерять загадочный сигнал. Импульсы шли короткими пакетами и были едва заметны, что не давало возможности точно установить их природу. Бывший социолог дернул за один из крюков панели управления, вызывая второго пилота. «Слушаю вас, герой республики!» Немедленно откликнулся тот, пряча усталость от многочасового дежурства. Участки Солнечной системы без происшествий. Направляй все антенны по этим координатам. Первый пилот быстро задергал крюки управления, передавая подчиненному нужные данные. Все оборудование на полную мощность. Я засек подозрительные сигналы на дальней окраине. Исполняю немедленно. Засуетился второй пилот, работая с управлением всеми четырьмя руками. Открылась область гиперперехода? Нет. Бывший социолог прилагал все силы, чтобы максимально точно произвести тонкую настройку сенсоров. Никто не выходил из гипера с начала нашего дежурства, но сигнал есть. Не знаю, откуда он. Я вижу его. Воскликнул второй пилот. Импульсная передача пакетных данных. Очень слабый отклик. Подключаю дешифраторы. С минуту герой галактики напряженно всматривался в мониторы анализаторов, ожидая поступления данных. С каждой секундой он волновался все сильнее. На войне подобные загадки никогда не заканчиваются ничем хорошим. Необходимо доложить в штаб гарнизона, но прежде нужно знать, о чем именно докладывать. Наконец мониторы выдали несколько столбцов с данными. «Готов анализ сигнала!» – воскликнул второй пилот. «Это секретный радиообмен. Кто-то тайно ведет переговоры. Сейчас выведу звук». Акустическое оборудование щелкнуло, и из динамиков полились тихие звуки. Экстренный оповеститель снова зашипел сигналом тревоги и выдал строку идентификации. «Это язык людей!» – воскликнул герой республики, скользнув глазами по монитору. «Диалект их военной касты!» Он судорожно задергал крюки управления, коммутируя линготранслятор с архивным банком данных, чтобы получить максимально точный перевод. Спустя несколько секунд человеческая речь сменилась привычным для слуха шипением единственного в галактике нормального языка. «Алиса, я Барабашка, прием!» – запрашивал мужской голос. «Как принимаешь меня?» «Я Алиса!» – женский голос. «Принимаю тебя хорошо, как обстановка?» «Все по плану!» – доложил мужчина. «Чужие нас не заметили и даже не догадываются о нашем присутствии». «Превосходно!» – выразила удовольствие женщина. «Что у них с обороной?» «Можно сказать, что ничего». Мужской голос выразил издевку. «В системе огромное количество боевых кораблей, порядка 6 миллионов вымпелов, не считая истребителей. Их подсчитать не представляется возможным. Практически все они находятся на посадочных палубах. И еще не менее 700 тысяч вымпелов находятся в ремонтных доках, либо ожидают очереди на восстановление. Видимо, чужие считают, что подобная мощь является надежной защитой уже сама по себе, и поэтому не выставили хоть сколько-нибудь серьезной охраны. Пара десятков разведчиков неуклюже следят за пространством, вот и все. Да и те больше дурака валяют, чем службу несут». «Очень хорошо, просто великолепно!» Женский голос демонстрировал неприкрытую радость. «Значит, мы можем нападать?» «В любой момент», — подтвердил мужчина. «Они абсолютно не ждут атаки. Можно сымитировать их опознавательные сигналы и внезапно высадить здесь крупные силы. Застанем их врасплох, это очевидно. Перебьем их все ремонтные заводы вместе с кораблями. Сожжем станции, где расквартированы экипажи боевых флотов. Они даже не успеют ввести их в бой. Тут нет ни обороны, ни систем перехвата. Так что можно даже успеть отбуксировать сюда кварковый разряд, а то и два. Разнесем им кучу эскадр, пока они стоят на якоре. Успеем уйти с минимальными потерями. «У командования на эту систему более грандиозные планы», — ответила женщина. «Это же ближайшая к пространству чужих Солнечная система. За ней раньше проходил барьер создателей. Все военные и транспортные караваны врага прибывают из своих пространств именно сюда. Мы захватим Имеи-ЭЭ и устроим тут грандиозную ловушку. Будем встречать их прямо в момент перехода из гипера и расстреливать, как в тире. Флоты чужих будут отрезаны от своих государств, и их представителям придется устанавливать другие маршруты. А это позволит нам выиграть время». «Гениальный план», — одобрил мужской голос. «Когда наносим удар? Сейчас?» «Еще рано», — ответила женщина. «Флот не закончил подготовку. Эскадры стоят в доках и на орбитах. Идет доукомплектование экипажей и оборудования. Стягиваем как можно больше кораблей в систему Солнца. И Дельфи прислали сюда свои войска. Они только проходят через ноль ворота. Их много, так что пока они сохраняют походные порядки, чтобы не создавать лишней суеты. Надо все согласовать, ну и так далее. Приказ командующего – быть готовым к выступлению через 3 часа. Думаю, через 4 уже ударим всеми нашими силами. Ожидаемое общее количество нашего совместного флота – 1 000 000 вымпелов, не считая перехватчиков. Мы им тут все разнесем. А пока ученые перенастраивают ноль ворота...» «Ноль ворота?» – удивленно переспросил мужчина. «Мы атакуем через ворота?» «Конечно», – подтвердил женский голос. «Такому флоту придется идти сюда в гипере чуть ли не 3 недели. И подобную массу кораблей чужую засекут заранее. Растеряем все преимущество. Зачем так бездарно губить лучшие силы? Нет. Мы пойдем сюда через ноль ворота, и вся наша армия свалится им на голову через 4 часа нежданно-негаданно. В это время, как 1 000 000 их кораблей будут стоять без экипажей, они не опаснее металлолома. И Варси из соседней системы ничем не смогут им помочь. Они даже не узнают о том, что произошло. Ноль ворота с их стороны просто отключатся и все. Это наша новая экспериментальная разработка, называемая мультиврата. Их построили перед самой войной и успели успешно испытать. Они настраиваются на любые обычные врата дистанционно». «Вот это действительно отличная новость», – обрадовался мужчина. «А я-то все размышлял, как командование собирается организовать внезапное нападение. Да, отстал я от жизни за 3 суток наблюдения». «Ничего, теперь ты в курсе», – успокоил его женский голос и тут же принял презрительный оттенок. «Скоро здесь тоже все будут в курсе. Осталось всего 4 часа. «С удовольствием посмотрю на это». Интонации мужского голоса демонстрировали явную радость. «Пора уже дать чужим хорошего пинка. Вот только не слишком ли рискует командование, оголяя оборону других солнечных систем?» «Все произойдет очень быстро», — успокоила его женщина. «Это же ноль переход. Несколько часов и операция завершена. Зато у нас будут собраны в кулак все наши силы для этого удара. Кстати, пробный запуск ноль врат произойдет через час. Тебе приказано скрытно приблизиться к ним и вернуться в систему Солнца к флоту. Заодно проведешь проверку работоспособности врат. Как окажешься у Солнца, выйди на связь со штабом флота. Если твоего доклада не последует, врата отключат немедленно и операция может задержаться. И не трать времени даром. Пробный запуск активирует врата на 30 минут. Это минимально возможный срок. Как принял меня, воробашка?» «Отлично принял, не беспокойся. Все сделаю как надо, не подведу». Мужчина был доволен. «Тогда я выдвигаюсь поближе к ноль вратам». «Да», — согласилась женщина. «Давай меняться местами. После твоего ухода я послежу за чужими. Переходим в режим радиомолчания. Конец связи». «Конец связи», — подтвердил мужской голос, и эфир затих. Первый пилот несколько мгновений с ужасом обдумывал услышанное. «Невероятно! Враги находятся в системе вот уже 3 суток никем не замеченные. И не просто следят за нами, но готовятся осуществить нападение на крупнейшую базу Альянса. И никто даже не догадывается об этом. А до катастрофы остались считанные часы. Он буквально взорвался бурей движений, одновременно вызывая на экстренный сеанс засекреченность связи штаб гарнизона и собирая полученную информацию в подробный пакет данных. «Я слушаю вас, наблюдатель!» Монитор системы шифросвязи вспыхнул изображением дежурного офицера в чине полковника. «Вы задействовали экстренный канал, причина? Ситуация высшей категории опасности!» Доложил герой республики. «Только что мною в нашей системе обнаружены разведывательные корабли людей. Ценой невероятных усилий удалось получить радиоперехват их переговоров. Данные должны быть немедленно предоставлены командующему объединенным флотом. Враги планируют нападение, до которого остались считанные часы. Передаю полный пакет». Он дернул за крюк на пульте управления и добавил. «Подчеркиваю, получение этой информации потребовало высшей степени профессиональной квалификации. Это результат кропотливой многочасовой. Данные получены». Недовольным тоном перебил его полковник. «Продолжать наблюдение». Он отключился, и первый пилот недовольно зашипел. С ним могли бы обойтись и повежливее, все-таки герой республики. Ну ничего, сейчас наверху прослушают запись, и тогда все поймут, кому тут все обязаны. Вряд ли за такое его посмеют оставить без хорошей награды. Ответ из штаба пришел даже быстрее, чем он мог ожидать. Уже через 5 минут дежурный полковник смотрел на него с монитора системы связи совсем другим взглядом. «Добытая вами информация бесценна, герой республики», – заявил полковник. «Никто, кроме вас, не смог засечь шпиона врага. Вы будете подобающе поощрены лично командующим объединенными силами Альянса. Но мы не просто предотвратим трагедию, мы обернем ситуацию в свою пользу, нанесем врагу превентивный удар. Поэтому слушайте приказ. Любыми способами определите местонахождение человеческих шпионов. Слышите, первый пилот? Любыми, но мы должны их найти. На время операции вы назначаетесь командиром разведывательной эскадрильи. Она уже поднята по тревоге и следует к вам в режиме невидимости. Соответствующие частоты управления вам уже переданы. Ваша задача – обнаружить вражеских шпионов, определить их местоположение и тайно окружить того, что управляется женщиной. Как только враги перенастроят 0 врата, вы должны проследить, чтобы шпион-мужчина беспрепятственно прошел через них. Вы поняли меня, первый пилот? Враги должны быть уверены, что все идет согласно их плану. Как только мужчина покинет нашу систему, женщину надлежит немедленно уничтожить. После этого получите дальнейшие указания. Если проявите себя, герой республики, ваше временное место командира этой эскадрильи станет постоянным. Вы меня поняли? Выполнять. Исполняю немедленно». Выдохнул первый пилот и переключился на входящий вызов. Его эскадрилья уже была готова получить первый приказ от своего нового командира.